Девушка встала, обвела собравшихся удивленным взглядом. Адмиралу даже стало на миг ее жалко, но он почти сразу задавил в себе это недостойное чувство. «Что стоите? Марш отсыпаться! Завтра чтоб здесь как огурчик была! Спасибо! А вдруг?» «Не бывает никакого вдруг! Бывает, справилась или не справилась! Зарубите себе это на носу и не заставляйте меня вспоминать, что самый лучший способ передачи информации от поколения поколению – это подзатыльник. Планета Урал. 2 дня спустя. Ну что, Лумумба, приехали?» «Я не Лумумба», – зло бросил лейтенант, которого откровенно бесило, что его постоянно называют этим дурацким именем. Но Белый, сидящий за столом, лишь расхохотался. Это было обидно, хотя Снежок, конечно, в своем праве. Победитель как-никак. Ничего, придет наше время, отыграемся. О том, как оставшаяся практически без флота и лишившаяся наиболее боеспособной части армии Великая Нигерия это осуществит, Мудива предпочитал не думать. Знал бы ты, мальчик, с чем у нас ассоциируется твое имя, сам бы его застыдился, усмехнулся между тем его собеседник. Ладно, он резко согнал с лица улыбку. Теперь перед лейтенантом немолодой и смертельно опасный хищник, такой, у которого лучшие годы уже позади, но клыки еще не стерлись, а задор молодости сменился холодной, рассудочной мудростью. Сожрет, и не подавится. Будем знакомы. Кто ты такой, я знаю. Я, маршал Устинов. Гордись, щенок, не каждый день пленные лейтенанты вместо урановых рудников попадают на беседу с маршалом. На моей памяти ты первый. Мудива до боли сжал зубы. Ох, и врезал бы он сейчас по этому наглому белому лицу. Так врезал, чтобы зубы веером полетели, отскакивая от стены. Но, увы и ах, приходилось терпеть. Хотя бы потому, что прежде, чем принимать решение и, тем паче, что-то делать, надо собрать информацию, узнать как можно больше. И лейтенант смирил гордыню. Я... «Слушаю. Это хорошо», уже без намека на усмешку или пренебрежительный тон отозвался маршал. Встал, обошел Мудиву по кругу, внимательно рассматривая. Вблизи он показался крепким орешком, высокий, даже выше нигерийца, мощный, с мягкими, но уверенными движениями опытного бойца, чуть расплывшийся в талии, но все равно заметно, что очень сильный. «Пожалуй, такого сходу не одолеешь». А маршал, закончив осмотр, удовлетворенно кивнул. Гордый. Это неплохо. Молодой. Впрочем, это быстро проходит. Да и когда рисковать, как не в молодости. Не глупый. Я открою секрет, если скажу, что из всех высадившихся частей твоя рота понесла наименьшие потери. В общем, подходишь. Для чего? Вопрос этот вырвался у Мудивы помимо воли. Устинов усмехнулся. И нетерпеливый. С этим придется бороться. Ну да ладно. Итак, молодой человек, что вы можете сказать мне о генерале Бамбуту? Идеальный правитель, мелькнуло в голове у Мудивы. Умный, наглый, жестокий, харизматичный и безжалостный. Сволочь и психопат. Еще немного подумав, он озвучил эти мысли, опустив, понятно, 2 последних момента. Не потому, что боялся последствий, хуже, чем сейчас, перед вратами каторги, с которой не возвращаются, уже не будет. Но все же генерал, это генерал и, каким бы он ни был, это его командующий. Впрочем, маршал, судя по легкой усмешке на губах, все и так прекрасно понял. Скажите, для вас будет большой трагедией узнать, что мы его вчера повесили, на центральной площади, при большом скоплении народу. Есть у нас, знаете ли, традиция неудачливых завоевателей вешать, а удачливых. Лейтенанта словно кто-то дернул за язык. Он даже не понял сразу, что ляпнул, и испугался с некоторым запозданием. Но Устинов, к его удивлению, не разозлился, а только понимающе кивнул. Их мы или ассимилируем, или тоже вешаем, но несколько позже. Но, как правило, все же вешаем. Впрочем, это лирика, а по существу у нас к вам есть деловое предложение, лейтенант. от которого я не смогу отказаться. Проклятый язык. Впрочем, Устинов смотрел даже с неким подобием одобрительной улыбки. Ну почему же, вполне можете, никто вас силком не загоняет. По сути, у вас совершенно свободный выбор между сотрудничеством и урановыми рудниками. Так как, а, подробнее можно. Можно, на этот раз маршал стал до невероятного серьезен. Как вы считаете, молодой человек, какие перспективы у Нигерии? С учетом того, что вы на нас решили напасть и положили немало людей. Наших людей, заметьте, вряд ли конфедерация. Стоп, Устинов сделал недвусмысленный жест, призывающий заткнуться. Мудива, на сей раз, благоразумно не стал умничать. Забудьте про конфедерацию. Вводное. Нигерия совершила акт неспровоцированной агрессии против планеты Урал, уроженцы которой славятся храбростью в бою и мстительностью. В результате Нигерия потеряла весь флот и часть армии. Урал же сейчас имеет самую большую по численности и мощную корабельную группировку в секторе. И его флот способен дойти до Нигерии за 8 дней. Итак, каковы перспективы Нигерии с учетом того, что в сохранении вашей популяции мы не заинтересованы? Маршал замолчал. Мудива тоже не открывал рта, поскольку нечего тут было комментировать. Все правило. Писанные и неписанные, все международные суды, посредники и прочие крючки, за которые можно зацепиться, вопя о том, как обижают кроткий и самобытный народ, остались где-то в стороне. На Урале живут дикари. Да-да, именно так. Они не цивилизованные люди, хотя строят лучшие в обитаемом космосе звездолеты и создают произведения искусства, перед которыми многие преклоняются. Все равно они дикари. И если уральцы нагибаются, глупо думать, что это поклон. Скорее всего, они просто поднимают с земли дубинку. А когда их маршал, считай, открытым текстом говорит, что намерен сжить твой народ со свету. Вижу, проникся, светло-синие, почти прозрачные глаза Устинова были холоднее льда, что Мудиве доводилось видеть на горных склонах. В таком случае, второй вопрос. Как ты, мальчик, смотришь на то, чтобы стать диктатором Нигерии? Сказать, что Мудива был ошарашен, значит, ничего не сказать. Однако в себя он пришел очень быстро, и дальше пошел уже деловой разговор. Все ведь просто, месть местью, а бизнес бизнесом. Сейчас в Великой Нигерии начнется грызня между кланами, каждый из которых возжелает власти. Бамбуту, железной рукой державший их за глотки, мертв. Стало быть, начнется, если уже не началась, гражданская война, и армия тоже неминуемо распадется, потому что она состоит из людей, а люди принадлежат ко все тем же кланам. Правда, большая часть офицеров, включая и самого Мудиву, к кланам отношения не имеет, но что они могут без лидера? И потом, у офицеров тоже бывают амбиции. В свете этого лейтенант Мудива, явившийся во главе преданной ему армии, да еще и поддерживаемый с орбиты флотом Урала, власть возьмет без особых усилий. Сама мысль, кстати, никакого отторжения не вызывала. В стране, где государственные перевороты случаются, в среднем, раз в 15 лет, сложно сохранить пиетет к демократии. Ну а дальше? Дальше придется откупаться. Когда Мудива прочитал список того, что придется отдать, он просто ошалел. Конечно, победители всегда грабили побежденных, но это, а самое смешное, для людей такой грабеж пройдет практически незамеченным. Уральцы ничего не требовали деньгами, зато практически вся промышленность Нигерии, в первую очередь добывающая, переходила в их бессрочную концессию. В такой ситуации нигерийское правительство оказывалось практически без средств. Во всяком случае, покупать новое оружие уж точно будет ни на что. Грабеж. Но в свете озвученных альтернатив Урал был в своем праве. Или концессии, или он получит все то же, но вначале немного потратится на геноцид. Выбор, как говорится, за вами. Какие мои гарантии? Осторожно спросил он. Да никаких, равнодушно пожал плечами маршал. Служите нам верно, и будет вам счастье. Выбора-то у вас, по сути, Все равно нет, а потому и торговаться не о чем. Итак, ваше слово. Я согласен. И будьте вы прокляты. Система планеты Урал. Вскоре после разговора у Устинова, флагманский линкор контр-адмирала Александрова даже с работающими ускорителями разгонялся неторопливо, с чувством собственного достоинства. Впрочем, громадины массы покоя в сотни тысяч тонн медлительны от природы. Зато потом неудержимы, что создает немалые проблемы для кораблевождения и заставляет разрабатывать все более и более мощные двигатели. Словом, масса двигает технический прогресс. Адмирал сидел в своем кресле на мостике и улыбался. Происшедшее недавно его изрядно повеселило, позволив сбросить накопившееся раздражение. Одно лицо Устинова, когда ребята торопливо покинули его кабинет, чего стоило. «Ты чего творишь?» — охреневшим шепотом спросил он. «Ты и впрямь эту соплю. И впрямь. А почему нет? Сама придумала. Пускай сама и отдувается. Откровенно говоря, идея пришла спонтанно, но не отменять же ее теперь. Слово сказано, и его стоит держать, иначе можно запросто растерять с таким трудом завоеванный авторитет». Устинов расклады тоже понимал и от этого злился еще сильнее. «Да какого черта? Успокойся, Василий Викторович. Глубоко вдохни, выдохни и выпей валерьянки, а лучше коньяку. Все не так плохо. Считай, я готовлю кадровый резерв». Последнее в голову пришло только сейчас, спонтанно, однако в качестве оправдания, прежде всего перед самим собой, мысль годилась. То есть, ну, все же просто. Вот смотри, адмирал принялся демонстративно загибать пальцы. Мы вечные. Нет. Стало быть, надо думать, кто придет вместо нас, и этого кого-то воспитывать. Нам лишние герои потребуются. Да всегда герои лишними не бывают. Вот тебе и народная героиня, на которую можно сбросить часть представительских функций. В крайнем случае, пускай на экране говорящей головой светится, нам забот меньше. Толковые администраторы нужны. Нужны, вот и пускай учатся. Причем все четверо. Лопухнуться ей не дадут, я прикомандирую толковых офицеров. Ха-ха. Такое впечатление, что эта сопля тебе понравилась, ухмыльнулся вдруг маршал. Как человек, да, не стал спорить Александров. Умная, решительная. Многие ли рискнули со своими идеями на тебя выходить? А ведь твой центр тебе же напрямую и подчинен, возможностей хватало. Нет, из этих ребятишек надо воспитывать смену, а не из той коричневой массы, что в Верховном Совете места по наследству получает. Что ответить на это, Устинов нашелся не сразу, а потом стало поздно. Адмирал, попрощавшись, отбыл на свой линкор. Следующие несколько часов ему было не до разговоров, все время заняли последние приготовления. Через 3,5 часа эскадра снялась с орбиты и, построившись в боевой ордер, отправилась в путь. Курс был проложен таким образом, чтобы достигнуть Нового Амстердама в максимально короткий срок. Бустерные ускорители подстегивали этот процесс, разгоняя звездолеты почти вдвое быстрее обычного. Если бы не гравикомпенсаторы, подобный разгон доставил бы экипажам немало проблем, но сейчас неудобства казались вполне терпимыми, так, ходить стало чуть тяжелее. Неудобств, впрочем, и без того хватало. Боевые построения бывают разные, но у всех имеется одно и то же отличие от походного. Их значительно труднее удерживать, идя через гиперпространство. Там, где один корабль проходит легко, группа буквально рвет ткань мироздания. Флуктуации в момент входа в многомерность и выхода из нее могут как раскидать корабли на приличное расстояние друг от друга, так и, наоборот, сблизить на опасно малые дистанции. Конечно, негативное воздействие гипера можно было нивелировать работой маневровых двигателей, но это требовало филигранной работы экипажа, хорошо отлаженных двигателей и высококлассных пилотов, способных более интуитивно, чем на основании данных компьютеров, управлять хаотично болтающимися в космосе звездолетами. Именно поэтому уже давно был разработан походный ордер, позволяющий, с одной стороны, не допустить неприемлемо большого разброса, а с другой, снижающий риск столкновения кораблей до разумного минимума. Главный его минус – неудобство для ведения огня и некоторое время, требуемое для перестроения в боевой порядок, роли обычно не играл, поскольку безопасная зона выхода располагалась, как правило, на приличном удалении от звезды и, соответственно, места предстоящего сражения. Вот только сейчас адмиралу Александрову требовался эффект внезапности, а потому он решил скопировать, творчески развив, недавно примененную врагом тактику. Соответственно, ему приходилось теперь полагаться на мастерство своих людей и качество звездолетов, но риск он счел незапредельным. В конце концов, получилось у восточников, получится и у него. К тому же неуклюжие транспорты под охраной двух крейсеров шли во втором эшелоне и должны были выйти в трехмерность на приличном удалении от звезды, не мешая боевым кораблям маневрировать. Скорость звездолетов достигла критической отметки и продолжала увеличиваться. С этого момента уже можно было начинать гиперпереход, но адмирал еще некоторое время медлил. Выше скорость, меньше затраты энергии на прыжок, а она еще пригодится, да и реакторы лишний раз напрягать не стоило. Вот расчетные показатели энергозатрат вошли в пределы эллипса оптимизации, приблизились к минимальному пороговому значению. А вот и бустеры начали практически одновременно отключаться, выработав топливо. Пора. Адмирал махнул рукой, старший пилот уверенно вдавил традиционно неуклюжий на вид рычаг тяги до упора, перебрасывая энергию на двигатели пробоя. Еще миг, и громадная туша линкора провалилась во тьму гиперперехода, чтобы спустя каких-то несколько часов вывалиться в трехмерность совсем в другой точке космоса. Система планеты Новый Амстердам. Спустя 6 часов, флота уральцев здесь не ждали и имели на то основания. Согласно выводам, сделанным штабными аналитиками, первые звездолеты Конфедерации смогут появиться в системе не раньше, чем через 2 недели. И, с большой долей вероятности, это будут разведчики, а не полноценное ударное соединение. Вариант, что угроза будет исходить с Урала, а корабли сумеют разогнаться в 1,5 раза быстрее, чем считается технически возможным, не рассматривался даже теоретически. Минус аналитиков Ассоциации Восточных Народов, их менталитет. Если чего-то не может быть, значит, этого не может быть, и точка. Александров про эту их слабость прекрасно знал, потому и торопился. И вот сейчас неумение расширить границы восприятия сверхвбитых с рождения рамок сыграло с оккупировавшими Новый Амстердам злую шутку. Поведение восточников соответствовало раскладам. Пара корветов, судя по невероятно завершенным и в то же время унылым обводам сошедших с корейских стапелей, несла рутинную дозорную службу на ближних подступах к планете. Все правильно, для того, чтобы прикрыть всю систему, у эскадры восточников попросту не хватило бы кораблей. Они решили эту проблему вполне предсказуемо. На высокой орбите неспешно вертелся корабль дальнего локационного дозора. Александров на их месте поступил бы точно так же. Утыканный антеннами самых немыслимых форм и размеров корабль позволял увидеть любой объект массой от сотни тонн на расстоянии до 10 световых часов. Вполне достаточно, чтобы эскадра изготовилась к бою, вышла навстречу и перехватила нахалов. Конечно, радары планетарного базирования были и мощнее, и чувствительнее, но вряд ли они достались в руки захватчикам. В конце концов, такие системы, объекты, подлежащие безусловному уничтожению в случае угрозы захвата противником, и военные наверняка постарались выполнить свой долг. Остальные корабли эскадры с кажущейся хаотичностью распределились на орбите. Скажущейся потому, что наверняка в позиции каждого из них имелся какой-то смысл, однако стороннему наблюдателю уловить закономерности было крайне сложно. А с другой стороны, так ли уж важно, почему выбрана та или иная орбита? Александров прибыл в систему Нового Амстердама для того, чтобы врага бить, а не гадать о высоком философском смысле его построений. Эскадра вышла из гипера даже ближе, чем в прошлый раз получилось у восточников, да еще и за пределами плоскости эклиптики, что облегчало навигацию и, соответственно, разгон. Разумеется, идеальный строй кораблям сохранить не удалось, но все же разброс получился в пределах разумного. Пилоты и штурманы, да и механики, разумеется, тоже сработали выше всяких похвал, еще раз подтвердив свой высокий профессионализм. Корабли оказались сразу же на почти идеальном расстоянии от противника и немедленно открыли огонь, благо здесь и сейчас можно было не учитывать искривление пространства, гравитационные искажения, звездный ветер и еще кучу величин, оказывающих влияние на точность работы с предельных дистанций. Ну и противник на парковочных орбитах – идеальная мишень. Единственные минусы – распределить цели они уже не успевали, били по тем, которые первыми попадались на глаза, а часть промахов неизбежно зацепляла атмосферу планеты, но это было небольшой платой за достигнутый эффект внезапности. Глядя на противника, адмирал с трудом сдерживал довольную ухмылку. Он успел. Рискуя и отказавшись от положенной в таких случаях разведки, он выиграл главное – время. Ничего похожего на организованную систему орбитальной обороны у противника еще не было. Восточники потеряли инициативу даже не с первых секунд, а намного раньше. И первый залп выстроившихся стеной ударных кораблей лишь ставил в процессе жирную точку, как молоток по шляпке гвоздя. Хотя мишени каждый выбирал самостоятельно, что порождало определенные накладки, результат оказался вполне успешным. Суворов, Ушаков и Апраксин обстреляли крайне удобно висящий на орбите линкор противника. Залпы получились не совсем синхронными, но это уже не играло никакой роли, звездолет восточников буквально вбило в атмосферу, причем в виде обломков. Кутузов и какой-то из линейных крейсеров вдребезги разнесли авианосец. Остальные корабли-стены довольствовались мишенями попроще. Атмосфера планеты и пространство вокруг нее окрасились огненными сполохами. Еще несколькими залпами эскадра вдребезги разнесла все, что висело на орбите и не прикрывалось серовато-зеленой тушей планеты. Это было просто до безобразия, на вражеских кораблях даже не успели дать ход. Страшные для орбитальных крепостей, мониторы оказались совершенно беззащитны перед орудиями линкоров. Толстая броня и мощные силовые поля давали некоторые шансы пережить одиночные попадания, но для противодействия сосредоточенному огню их явно не хватало. Чего уж говорить о кораблях полегче. Чуть в стороне крейсера гонялись за патрульными корветами, и минуты последних были сочтены. Крейсера Александрова, быстро обгоняя основные силы, разворачивались в сферу, реденькую, скорее формальную, но способную перехватить уцелевшие корабли противника, если те попытаются вырваться из системы. Эскадра восточников перестала существовать как соединение, не успев даже ударить в ответ. Однако бой был еще не закончен. Эскадра погибла, но несколько кораблей пока уцелели и сдаваться явно не собирались, намереваясь дорого продать свою жизнь. И первым это почувствовал на собственной шкуре, точнее, на броне своего флагмана сам Александров, когда один из уцелевших противников высунулся на пару секунд из-под защиты планеты, дал залп и тут же спрятался обратно. Кто бы ни командовал линкором восточников, дело свое он знал туго. От страшного удара в лобовую полусферу громада Суворова вздрогнула и завибрировала, как барабан, по которому с размаху врезали дубиной. Силовая защита линкора выдержала, но, приняв и погасив чудовищный импульс энергии, звездолет разом потерял 8% скорости. Недостаточно, чтобы нарушить строй. Глухо взревевшие двигатели тут же восстановили статус-кво, но те немногие, кто вместо того, чтобы согласно уставу и здравому смыслу сидеть, наглухо пристегнутыми к противоперегрузочным креслам, стоял или ходил, попадали, словно сбитые кегли. Некоторые даже получили легкие травмы, а на головы восточников обрушились водопады сочной русской брани, тем более заслуженной, что дать ответный залп Суворов попросту не успел. Лурье, громко выругав разгильдяев, нарушающих устав, как оказалось, русский язык он освоил в объемах, далеко превышающих обязательный служебный минимум, тут же перебросил все резервы мощности на защиту. Не лучший вариант, но и не худший. Александров не вмешивался, у командира линкора свои дела, у адмирала – свои. Мозг Александрова с недоступной компьютеру скоростью оценивал текущую со всех сторон информацию, перебирая варианты, и почти сразу нашел решение, благо возможные расклады адмирал старательно пытался рассмотреть в течение последних суток. Занимался кучей дел, а параллельно обдумывал, чтобы потом, во время разгона, отшлифовать и довести до сведения своих подчиненных. Сейчас домашние заготовки, заранее введенные в компьютеры кораблей, пришлись как нельзя кстати. Построение 4. Векторы 0, 9, 18, 27. Вперед. Глушите авианосец, они его прикрывают. Линкоры и линейные крейсера тут же разделились попарно и, быстро ускоряясь, ринулись вперед, охватывая планету с четырех сторон. Вражеский линкор вновь высунулся из-за планеты и дал залп по Суворову, но на сей раз к этому были готовы. Выведенное на максимум защитное поле легко поглотило удар, а ракеты зенитки флагмана перехватили еще на подходе. В свою очередь, корабль восточников не пострадал, легко успев укрыться за планетой от плотного огня уральцев, которые, собственно, и не пытались его зацепить. Задача была в другом – заставить сидеть тихо и не высовываться, и не давать вести прицельный огонь. Последнее у атакующих получалось из рук вон плохо, действия линкора явно координировали с поверхности Нового Амстердама, ну да это уже ничего не решало. Парировать атаку с четырех векторов восточники, имея всего один линейный корабль, не могли физически, не разорваться же ему. И считанные минуты спустя ударные корабли уральцев почти одновременно обогнули планету, беря противника в клещи. За планетой, прячась в ее тени, укрывалось шесть кораблей, линкор, авианосец, три фрегата и корвет. Линкор явно готовился дать свой последний бой, с авианосца отчаянно пытались поднять хотя бы часть истребителей. Получалось не очень. Адмирал еще успел подумать, что предложенная им концепция авианосца с множественными стартовыми колодцами, при всех своих недостатках, способна была бы ускорить старт тактических кораблей в разы. А потом на вражеский корабль обрушился сосредоточенный залп четырех линейных крейсеров, успевших выйти на позицию атаки раньше грозных и лучше защищенных, но и более медлительных фельдмаршалов. На орбите планеты зажглась на миг новая звезда, и погасла, оставив лишь медленно уплывающие в вечность раскаленные обломки. Одна проблема была решена. Последний тяжелый корабль восточников дрался отчаянно, однако продержаться смог лишь пару минут. Любой из уральских линкоров превосходил его массой, защитой и мощью огня. Результат вышел закономерным, отчаянно плюющийся огнем звездолет спокойно расстреляли, и на этом сражение в космосе де-факто закончилось. Немногие успевшие взлететь истребители были уничтожены походя, зенитки линкоров выставили перед ними непроницаемую стену огня. Но эти хотя бы дрались до конца, в пилоты трусов не берут. Легкие же корабли восточников предпочли сдаться и распахнули люки перед абордажными ботами, взлетевшими с крейсеров. Очевидно, их командиры родом из Китая, цинично подумал адмирал и выбросил случившееся из головы. В конце концов, он пока выиграл не сражение, а одну маленькую битву-дебют. До эндшпиля же было еще топать и топать, и легкость результата никак не являлась показателем. В конце концов, здесь и сейчас флот уральцев имел подавляющий перевес в тяжелых кораблях. Вопрос изначально стоял не о результате, а лишь о собственных потерях. Удалось их избежать, честь и хвала тебе, адмирал. Но расслабляться все равно еще рано. В отличие от восточников, Александров не мог позволить себе такую роскошь, как специализированные корабли для контроля пространства. На Урале их просто не строили, да и вообще в конфедерации не увлекались подобными дорогими и слабозащищенными игрушками. Сердцу истинного адмирала мили громады линкоров, которые так хорошо заслоняют горизонт. В результате кораблей локационного дозора флоту Конфедерации с самого начала войны катастрофически не хватало. Из-за этого, кстати, как подозревал Александров, в определенной степени и оказался на грани катастрофы их флот во время сражения при Шелленберге. Разведка просто не смогла вовремя оценить масштабы сосредоточения сил противника. Однако за отсутствием гербовой можно писать и на клозетной. Применительно к моменту эта поговорка означала, что функции специальных кораблей берут на себя крейсера, имеющие неплохие радары. Рассыпавшись по системе, эти корабли обеспечивали неплохое перекрытие ближних подступов к планете. Не так качественно, разумеется, как носители радаров большой мощности, но применительно к моменту вполне достаточно. Ну или, как минимум, лучше, чем ничего. Во всяком случае, тот ход, который сделают восточники, с их помощью отследить будет вполне возможно. А в том, что они его сделают, Александров не сомневался, вся логика действий говорила об этом. Да и, откровенно говоря, у противника банально не было особого выбора. Не держать же им здесь полнокровную эскадру, в военное время это слишком расточительно. Однако все это, перспективы, сейчас же требовалось решить вопрос с гарнизоном восточников, который наверняка успел не только прибыть на планету, но и обжить казармы. Откровенно говоря, Александров не очень хорошо себе представлял, чем кончится его выкуривание, слишком много факторов. Но Устинов, как он клятвенно заверил, выделил ему лучших своих людей, и десантные корабли уже вошли в систему. Вот пускай они и занимаются своим делом, мудро решил адмирал. В конце концов, их этому учили. Ну и, конечно, стоило надеяться, что большую часть гарнизона будут составлять нестойкие в массе своей китайцы. Учитывая, что их много, такая вероятность имелась, но тут уж как повезет. Хотя, конечно, внушал оптимизм тот факт, что противник, строя орбитальную оборону, работал ни шатко, ни валко. Те же корейцы пахали бы как проклятые, японцы мобилизовали и заставили бы работать пленных, китайцы же в массе своей ленивы и без приказа свыше не любят проявлять инициативу. Ладно, в конце концов, это уже не его проблемы. Расставив приоритеты, адмирал связался с командирами транспортов, подтвердил приказ на высадку и выбросил лишние вопросы из головы. У него сейчас хватало и своих забот, из которых главной было не пропустить момент, когда следует начинать большую драку. Планета Новый Амстердам. 3 часа спустя, старший лейтенант Кольм аккуратно накренил аиста, подправляя курс, и раздраженно поморщился. Не любил он эти гробы. Привыкнув летать на истребителях, повинующихся каждому шевелению пальцев, молодой пилот с трудом удерживался от нелестных эпитетов, когда громада бронированного десантного бота лениво разворачивалась, словно раздумывая, стоит ли вообще слушаться сидящего в кабине человека. Тем не менее, приказ выбора не оставлял, и пришлось лететь на этой бандуре, завистливо глядя на товарищей, рассекающих вокруг на своих легких стрижах. Впрочем, не все так уж плохо. Любой хороший пилот, а себя Кольм относил именно к таким, должен уметь справляться с любой техникой. Он не справлялся. Конечно, можно было отказаться, все бы поняли, но тогда он остался бы на Урале. Авианосцев специальной постройки у них пока не было, и пришлось стыковать истребители к транспортным кораблям на внешней подвеске. Это и неудобно и, главное, все равно остается неполноценным решением, поскольку к каждому транспорту удавалось зацепить всего по 1,5 десятка машин. Желающих же принять участие в рейде нашлось на 2 порядка больше и пришлось выдерживать жесткий конкурс. Так что Кольм вынужден был согласиться на десантный бот, которых в трюмах имелось немало, и теперь вел неповоротливую машину к месту высадки. 4 стрижей прошла справа, и Кольм вновь молча позавидовал товарищам. В кабине одной из этих машин за штурвалом сидел, хищно озирая пространство вокруг, Саня Верещагин, его друг и вечный соперник по летному училищу. Случись осложнение, Именно им предстоит геройствовать, а Кальму останется лишь уныло вести машину от корабля к месту высадки и обратно. И так раз за разом. Грустно. С другой стороны, истребителям пока что тоже дела не находилось. Зависшие на низкой орбите крейсера в первые же минуты после уничтожения вражеской эскадры, не дожидаясь подхода десанта, расстреляли все, что было в атмосфере. Так что машины восточников или уничтожены, или прячутся в бункерах и носа показать не смеют. Пока что противодесантная оборона планеты вела себя на удивление пассивно. Скорее всего, восточники не успели ее толком организовать до прибытия уральской эскадры, и сопротивление ожидается разве что на поверхности. Ну вот, накаркал. С планеты навстречу снижающимся ботам протянулась раскаленная до белизны трасса плазменного кокона. Следом за ней с разных точек в небо устремились еще три такие же. Бортовой компьютер услужливо выдал информацию, но Кольм и без него знал, что по ним бьют установки малого калибра. Такие часто устанавливаются на роботизированном шасси. 4 штуки, стандартная мобильная батарея. Похоже, что догадки Старлея подтверждались, и планетарная оборона сейчас представлена как раз такими вот мобильными комплексами. Чего-то серьезнее противник развернуть не успел. Кольм шевельнул штурвал, выполняя стандартный маневр, и машина, пусть замедлена, но послушно начала разворот. Без особого изящества, но уверенно уклонившись от вражеского снаряда, аист вновь лег на боевой курс. Второй пилот, он же штурман, сидящий, как и положено, справа, одобрительно показал большой палец. Краем глаза было видно, как, соглашаясь, кивнул механик. Кольм скривился, благо под матовым забралом шлема все равно не видно, и окинул взглядом строй уральских машин, все ли целы. Оказалось, не все. Один из аистов все же не успел выполнить маневр, и теперь по фюзеляжу его расползалось огненное пятно. Впрочем, как расползлось, так и погасло, сбитое бешеным напором ветра. Все же есть и у тяжелых машин свои преимущества. То, что разнесло бы в клочья истребитель, с трудом проломило силовую защиту штурмовой машины и лишь слегка опалило броню. Все правильно, задача их не выписывать красивые виражи, а доставить с орбиты к месту боя людей, причем живыми и здоровыми, так что запас прочности у аистов и других подобных им ботов закладывался колоссальный. В сторону вражеских орудий потянулись трассеры, хорошо видимые даже в местной уродской атмосфере. Стрелки ботов торопились подавить батарею и устранить внезапную угрозу. Вряд ли попали, конечно, замаскировался противник тщательно. Почти сразу вслед за их снарядами нырнули вниз, оставляя за собой вихри взбаламученного воздуха, два стрижа. Еще через секунду оба свечами взмыли вверх, а там, где расположилась вражеская батарея, выросли гигантские, пылающие лиловым огнем полусферы. Летчики, не церемонясь, применили сатану, начиненные антиматерией ракеты, предназначенные для ударов по площадям. Все, можно снижаться дальше, после такого не выживают. Сделав еще один разворот, строй десантных ботов нырнул в облака. Машины затрясло от турбулентности, но слой кислотной взвеси кончился очень быстро, и дальше они неслись к цели примерно в километре над безжизненной поверхностью планеты. 3 минуты, и вот она, точка высадки, тяжелый бронированный купол около 500 метров диаметром, чужеродным пятном выделяющийся среди оранжевых скал. Там, внизу, прикрытый толстым слоем металла, и располагался один из городов Нового Амстердама, который им сейчас предстояло штурмовать. Бот Кальма высаживал десант последним. Должен был вторым, но при заходе на посадку отказала система пространственной стабилизации левого двигателя. По какой уж причине, черт ее знает, но пришлось немедленно отключать автопилот, иначе он, согласно программе, в аварийном режиме увел бы машину за пределы атмосферы. В момент, когда каждый человек на счету, не самый лучший вариант, и потому Кальму пришлось на ручном управлении, борясь с резко возросшей нагрузкой на штурвал, закладывать широкий круг в ожидании, когда остальные боты взлетят и можно будет без лишнего риска сажать аиста на освободившуюся площадку. Поверхности черного от воздействия местных осадков металла бот коснулся удивительно мягко. Опыт не пропьешь. Второй пилот щелкнул тумблером, приводя в действие сервопривод люка, и тот с чавканьем открылся. Хорошо еще, внутри десантного отсека не было ничего лишнего, а все необходимое изготавливали из металла, керамики и пластика с высокой устойчивостью к внешней агрессии, иначе атмосфера планеты живо превратила бы нутро бота в нечто мерзопакостное. А так, ничего страшного, отделаются потом очисткой всего, что можно и нельзя. Механики опять материться будут. Ладно, такова их доля, подумал Кольм, глядя, как по широкому пандусу на поверхность планеты спускаются похожие на футуристических раков, закованные в тяжелые скафандры десантники. Оружие на каждом было навьючено столько, что хватило бы для истребления какой-нибудь слаборазвитой цивилизации, но, благодаря сервоприводам, люди без особых проблем справлялись с пригибающим к земле снаряжением и броней. Пожалуй, восточникам не позавидуешь, если верить слухам, подобным образом у них, как, впрочем, и в конфедерации, экипировали только элитные подразделения, а никак не обычных гарнизонных вояк. Эй, летун! Кольм не сразу сообразил, кто к нему обращается. Лишь через пару секунд он увидел снаружи десантника, судя по уже успевшим поплыть от кислоты желтым меткам на скафандре, сержанта. Тот, убедившись, что на него соизволили обратить внимание, махнул рукой. «Загоняй туда птичку, мы ангар захватили». Вот это уже радовало, все же взлетать на поврежденной машине, удовольствие ниже среднего, а в герметичном ангаре у механика появится возможность разобраться в поломке и, возможно, купировать ее. Не теряя времени, пилот чуть приподнял машину и аккуратно повел ее в направлении, указанном десантником. Буквально через 20 метров, сразу за краем крыши города, обнаружился, собственно, и ангар, под который, судя по всему, использовали естественную пещеру. Ее расширили, облагородили, установили герметичные ворота, но дикий камень нет-нет да проглядывал, да и форма была далека от идеальной. Оставалось лишь загнать бот внутрь, задраить шлюз и продуть помещение воздухом, для чего тут имелась нехитрая установка, подключенная к городской системе кондиционирования. Запах, конечно, даже после этого стоял мерзкий, но все равно работать было куда удобнее, чем в скафандрах. Как пояснил сержант, которого, оказалось, с парой солдат оставили с ними в качестве охраны, через такие ангары и осуществили штурм. Ангары, да и другие внешние вспомогательные сооружения, соединялись с городом туннелями и практически не охранялись. Последнее и неудивительно, несколько сотен ангаров, входов, складов, государственных, частных, корпоративных. Тоннелей при строительстве города нарыли целую сеть, многие заброшены и даже на картах отсутствуют. Чтобы взять все это хозяйство под контроль, нужны время и силы. Восточники, хвала адмиралу, рванувшему сюда, не дожидаясь приказа сверху, просто не успели подготовиться к обороне, и это спасло штурмующим немало жизней.